Даревский молотчик. Майор Фрэнк, топорща жесткие усы, взял протянутые ему документы. «Обер-лейтенант Отто Рихтер. Это вы?» Перед комендантом гавани Лиена Хамаре стоял типичный даревский молотчик в щегольской форме военного чиновника, министра продовольствия, министра недоедания, как говорили остряки, Рихарда Вальтера Дарре. «Так точно, гермайор», — ответил Отто Рихтер, опуская на пол свой добротный чемодан, на котором гаванский комендант заметил яркие наклейки авиационной компании «Гаага Голубь Осло». «Вы прибыли из Голландии? Позвольте ваши билеты». На маршрутных бланках он сверил проколы. Все было в порядке, но усы майора Фрэнка недовольно вздернулись кверху. Эти продовольственные шпионы, которыми кишела вся Норвегия, не поддавались никакому учету и, не раз уже появляясь в Питсама, никому не были подвластны. Поручения их всегда носили какой-то таинственный оттенок, и коменданту гавани надоело распутывать дела о крупных спекуляциях. «Можете остановиться в Паркино-отеле», — недовольно сказал он, возвращая документы. «Вас, наверное, интересуют вопросы о технической замше?» «Нет, господин майор», — ответил Отто Рихтер, снова берясь за чемодан. «Я прибыл сюда как имперский советник по рыбным ресурсам». Вечером майор Фрэнк уже видел Отто Рихтера в сообществе с обер-лейтенантом фон дер Эйрихом, который командовал противокатерными батареями с мыса Крестовой. Разговор у них шел явно о мехах, и комендант гавани нисколько не удивился. Фон Эйрих был самый энергичный спекулянт в гарнизоне, даже разработавший свой прескурант на меховые шкурки. Вскоре даревский молотчик отправил в Германию две крупные посылки с мехами, что тоже было в порядке вещей. Инструктор по национал-социалистическому воспитанию фон Герделер встретился однажды с Отто Рихтером в очереди перед ванной комнатой. Они разговаривали сначала о недостатках в производстве мыла, припоминая благоуханные оттенки французской парфюмерии, и вскоре понравились друг другу. «Вы заходите ко мне», — предложил фон Герделер. «Мне будет приятно побеседовать со свежим человеком». Отто Рихтер не заставил себя долго ждать, и фон Герделер, угостив гостя коньяком, безо всяких околичностей сказал ему. «Я знаю, что вы все можете. У меня скопилось много валюты. Я бы хотел перевести ее на какой-нибудь надежный банк. К сожалению, меня в Швеции слишком хорошо знают, и это мне не подходит. Нельзя ли это сделать в Аргентине или же, на худой конец, в Швейцарии?» Даревский молодчик ответил, что удачно оформить эту операцию не так-то легко, как многим со стороны кажется, и потребуется какая-то доля процентов, но в основе это возможно и даже выгодно во всех отношениях. «Я не собираюсь уезжать из Питсама в скором времени», — сказал Отто Рихтер, — «и мы еще вернемся к этому вопросу». Фон Герделеру позвонили по телефону. «Это Швигер», — сказал он, вешая трубку. «Вы, конечно, знаете этого парня. Его лодка ночью уходит держать позицию в русских водах, и он приглашает меня к себе. Вы не желаете составить мне компанию? Соглашайтесь». «С удовольствием бы», — ответил Отто Рихтер, — «но мне завтра рано вставать, я должен ревизовать консервные мастерские на побережье». «Очень жаль», — искренне огорчился Оберст. «Подлодка Швигера стоит на адмиралтейской дотации, у этих лоботрясов всегда имеется хорошее шампанское». Рихтер шутливо поднял руки кверху. «Тогда сдаюсь, едем». На мотоцикле, который вел сам фон Герделер, они быстро домчали до гавани. Подводная лодка догружала запас торпед. Через открытые палубные люки стальные сигары медленно уплывали внутрь ее корпуса. Рубка субмарины была украшена еловыми ветками. Цветные фонарики горели на ее антеннах. Первую бутылку шампанского офицеры распили тут же на палубе, и Швигер разбил пустую посудину о носовой штевень своей подлодки. «Смочи горло, старушка», — сказал он. В самый разгар попойки боцман подлодки, здоровенный моряк с густой черной бородой, доложил, что на борт прибыли 10 солдат из отряда химической службы. «Размести их в носовом кубрике», — сказал Швигер. «И пусть они не бродят по лодке, а сидят смирно. Покажи им, где гальюн и камбуз. Все». «У вас на лодке крысы?» — спросил Отто Рихтер. «Только одна», — ответил Швигер, поправляя тесьму на глазной повязке. «И та, белая, живет в кармане штурмана. Эти солдаты нам нужны для другого. Мы высадим их на русском побережье, чтобы все колхозные олени сдохли. Хорст, Я пью за твою светлую голову. Прозит. Дня 3-4, ответил фон Гердлер, и по русской тундре проползет такая чума, что московским умникам придется подумать о новом виде транспортных средств в этой войне на севере. Мы берем вакцину Бемоль-39, она пройдет сквозь снег и отравит весь Ягель. Прозит. Прозит, господа, откликнулся Даревский молодчик. Это чертовски хорошо придумано. В полночь подводная лодка Ганса Швигера тронулась в открытое море. Офицеры же вернулись в отель. Фон Гердлер сразу же ушел спать, а обер-лейтенант Отто Рихтер еще долго не ложился в постель. Он бродил по тесной клетушке номера, насвистывая какой-то мотив, потом с полчаса листал карманный справочник немецкого генштаба. «Итак, сегодня и еще завтра», — сказал он, — «что-то надо сообразить». Он спустился в опустевший бар, прошел за стойку фрау Зильберт. «Стаканчик коньяку», — сказал он, — «и если у вас есть болгарские сигареты, то дайте одну пачку». Фрау Зильберт нацедила ему тоненькую рюмку. «Вы разве уезжаете?» — спросила толстуха. «Нет, что вы, я остаюсь здесь». Он выпил целых 3 стаканчика и пошел спать. Сон его был крепок. Директор консервной фабрики, пожилой норвежец с крестом святого Олафа на груди, встретил Отто Рихтера возгласом. «Хайль Квислинг!» «Хайль!» — отозвался Даревский молодчик и сразу же прошел в контору. Он долго и внимательно листал цеховые отчеты, придирчиво сверял расход и приход консервной жести. «Сейчас мы, по примеру русской промышленности, — докладывал ему квислинговец, — разрабатываем шторсильд, селедку-трехлетку. Солено-сушеный клипфишк до сих пор отправляется нами в экспедиционный корпус Африка, и наша фабрика получила благодарность походной канцелярии генерала Роммеля». «Не нужно», — сказал Отто Рихтер. «Как вы сказали?» «Я говорю, не нужно. Сейчас перед рыбной промышленностью должны стоять несколько иные задачи. Вы знакомы с предписанием номер 0137 нашего министра продовольствия? Там ведь ясно сказано, что следует как можно более сократить время на переработку пищевого сырья, чтобы приблизить его к насущным потребностям фронта, тыла и армии. Вы должны сейчас дать товар пресно-сушеный и замороженный. Обесшкуривание филе, как остаток предвоенной роскоши, можно вовсе изъять из производственного цикла. Целлофан попробуйте заменить вощенкой. Соль и холод – вот основное, на что вы должны сейчас рассчитывать». «У нас, — добавил директор, — есть креветочный цех, который работает исключительно на Испанию». «Закрыть», — приказал Отто Рихтер. «Но фельдмаршал Геринг...» «Да, фельдмаршал Геринг обожает Гарнелли. Однако мой министр не согласен распутничать по его уставу. Переработайте запас креветок и можете ставить цех на консервирование тресковой печени для госпитального управления». Они прошли в цех, наполненный густой вонью автоклава, из щелей которого бил противный горячий пар. Под ногами чавкала сырая грязища, тусклые лампы дневного света освещали длинные столы конвейеров, за которыми сидели ряды норвежек, украинок, датчанок, русских, евреек, француженок и даже одна негритянка. Все они были одеты в одинаковые черные блузы и юбки трудовых лагерей, все они были бледны и усталы, их тонкие высохшие руки, вооруженные ножами, разделывали рыбу. Отто Рихтер остановился за спиной одной русской девушки, следя за ее работой. «Спросите ее», — сказал он старости цеха, — «сколько она разделывает тушек за смену?» Девушка, повернув к гитлеровскому офицеру свое скуластое лицо, что-то долго говорила в ответ. «Что она сказала?» — спросил Даревский молодчик. «Она говорит, что норму ей выполнить не удается. Она жалуется, что ей дают такие большие нормы». «Может жаловаться», — ответил Отто Рихтер и, зажимая нос платком от вони, направился к выходу. Возле дверей, где висел график выполнения плана, он остановился и спросил старосту, почему снизилась выработка. «Герр обер-лейтенант, с тех пор, как нам прислали русских девок из Севастополя, цех едва-едва вытягивает график». «Сволочь!» — и Даревский молодчик вкатил старости здоровенную оплеуху. Вернувшись в Паркино-отель, Отто Рихтер переоделся и посетил кинотеатр. Он просмотрел только немецкую хронику о турне финского министра Таннера по странам Европы, но художественный фильм «Патроны и розы» смотреть не стал и отправился на телеграф. Там он попросил связать его с поселком Танкапиирти, но в небе как раз полыхало сильное полярное сияние, и радиосвязь временно была прервана. Купив десяток чистых телеграммных бланков, обер-лейтенант Отто Рихтер зашел в бильярдную и сыграл несколько партий с отпускным артиллерийским офицером Эрнстом Бартельсом, служившим в финских гарнизонах. Разговор во время игры между ними вращался большей частью вокруг последних событий в Хельсинки. Потом они беседовали о возможностях использования тундрового ягеля в мукомольной промышленности. После этого, распростившись с артиллеристом, Отто Рихтер сел на катер и посетил мыс Крестовый, где встретился с командиром противокатерной батареи фон дер Эйрихом. Здесь Даревский молодчик купил еще одну шкурку песца, обещав расплатиться при свидании в отеле. Вернувшись в гавань, Отто Рихтер отправился в подземные туннели складов морского оружия и спросил инженера Худгеля. Ему сказали, что такого здесь нет. Он, кажется, служит на складе торпед «Цаункёниг», куда обер-лейтенант Рихтер сразу же и отправился. На складе крапивных торпед инженера Худгеля тоже не оказалось, и военный чиновник Министерства продовольствия Германии, пожав плечами, пошел в Паркино отель. Пройдя в свой номер, Отто Рихтер заказал себе через коридорного обед и позвонил фон Гердлеру. «Это я, господин Оберст», — назвался он в трубку. «Кажется, я могу быть вам полезным в том деле, о котором вы меня просили. Конечно, не сейчас, но в самое ближайшее время. Только для этого мне необходимо встретиться с одним человеком. Вы не могли бы одолжить на сегодняшний вечер машину вашего ведомства?» Фон Гердлер обрадованно ответил, что машина «Политише Абтайлюнга» до завтра в полном его распоряжении вместе с шофером. «Благодарю вас, герр Оберст». Отто Рихтер хорошо пообедал с бутылкой вина, после чего оделся потеплее и спустился вниз. Защитного цвета большой «Мерседес» ждал его возле ворот отеля. Шофер, молодой парень с золотыми зубами, спросил, куда надо ехать. «Поезжайте в сторону Вестлица». Они быстро покатили на восток по хорошей гудронированной дороге. Навстречу им мчались фыркающие грузовики, с воем сирен летели в тыл санитарные фургоны. «Мы едем к реке?» — спросил шофер. «Да». «Там могут подстрелить, я знаю». «Можно свернуть на боковую», — предложил шофер. «Там гораздо спокойнее, мимо аэродрома, как раз сворачивайте». Уже вечерело, когда «Мерседес» покатил по пустынной тундровой дороге, окруженной холмами и грядами скал. Шофер включил фары, и в ровных пучках желтого света кружились хлопья снега. Флажок на радиаторе со свастикой в центре скоро намок и бессильно повис на своем стебле, как увядший цветок. «Стой!» — приказал Отто Рихтер. Гитлеровец остановил машину. Обер-лейтенант выстрелил ему в висок и, вытащив мертвеца из кабины, оттащил подальше от дороги. Потом сам уселся за руль и погнал машину дальше, фары он выключил. У кордона его остановили, проверили документы. «Осторожнее», — сказали ему, — «дальше русские уже могут обстрелять». Он погнал машину дальше, все ближе к передовой линии фронта, который наплывал на него мраком, пронизанным струями осветительных ракет. «Вот сейчас будет последний поворот к реке, и тогда...» «Хальт!» — остановили его автоматчики. Отто Рихтер гнал машину, не останавливаясь. Вслед ему пустили автоматную очередь, со звоном посыпались стекла. Когда кордонные солдаты добежали до застопорившей машины, обер-лейтенант едва не выпал из кабины. «Мы его ранили», — сказал один егерь. «Эй, парень!» — промямлил обер-лейтенант. «Иди-ка, я на ушко тебе, иди. У меня нет штопора». «Да он просто пьян», — сказал фельдфебель. «Налижутся сволочи, потом катят, куда попало. Еще немного и угодил бы прямо в плен к русским». «Да, несет, как из бочки», — поддержал его егерь. Они помогли обер-лейтенанту развернуть тяжелую и длинную машину на узкой дороге, велели катить обратно ко всем чертям. Даревский молодчик как будто даже протрезвел от известия, что русский совсем рядом, и, не споря, повернул на дорогу в Петсаму. Вернувшись в Паркино-отель, обер-лейтенант Отто Рихтер наложил себе повязку на руку и утром был вынужден огорчить фон Гердлера. «Я не думал, что здесь так опасны дороги», — сказал он, показывая свою забинтованную руку. «Мне просто повезло, я легко отделался, а вашего шофера убило наповал. И задние стекла в машине разбиты, поверьте, я сам не рад». Вечером он сел в маршрутный автобус, совершавший ежедневные рейсы вдоль побережья, и купил билет до одного курортного поселка. Было уже поздно. Этот особняк стоял на самом отшибе поселка. Черные ели шумели верхушками над его острой крышей. Отто Рихтера впустил внутрь мужчина средних лет и средней упитанности, облаченный в офицерские галифе и лыжный свитер. Он провел обер-лейтенанта наверх, осветил его лицо лампой. «Я вас не знаю», — сказал он. «Зато я хорошо знаю вас», — ответил обер-лейтенант. «И вспомнил я вас, господин Лыткин, не случайно. Вы нужны мне. Вернее, даже не вы, а тот аппарат, которым вы имеете право свободно пользоваться для связи с Мурманском». Мужчина дернулся к телефону, но Отто Рихтер остановил его, достав из кармана кусок провода. «Я был бы дураком, если бы не сделал этого. Теперь можете звонить сколько угодно». Вошла позевывая растрепанная женщина в засаленном халате, с удивлением посмотрела на немецкого офицера. «Анатоль, кто это к тебе?» Даревский молодчик поднялся ей навстречу. «Здравствуйте, Клеопатра Федоровна», — приветливо сказал он. «Что же вас давненько не видно в Мурманске?» Женщина в ужасе отшатнулась назад к стенке. «Вы?» — начала она. Вдруг она вцепилась в горло обер-лейтенанту, крича: «Анатоль, стреляй его, сволочь! Ты что, не видишь разве? Он же ведь оттуда!» Обер-лейтенант разжал ее руки на своей шее и отшвырнул истеричку от себя. «Я с тобой, сука, и разговаривать не желаю», — сказал он по-русски и увидел направленное на него дуло пистолета. «Вы знаете, куда попали?» — спросил его мужчина. Отто Рихтер сел в кресло. Женщина трясущимися руками доставала из пачки сигарету. «Анатоль, дай же мне спичку!» «Пожалуйста», и обер-лейтенант чиркнул перед ней своей зажигалкой. «Я знаю», — спокойно повторил он, — «куда я попал?» «Я попал к изменникам Родины, но вы мне сейчас нужны. Вы уже догадались, кто я такой. Мне нужно передать на Большую Землю одно сообщение, конечно, моим шифром, можно даже и вашим, так как мы его все равно знаем». «Анатоль!» — взвизгнула женщина. «Ты видел такого дурака?» «Да замолчи ты, зараза!» — прикрикнул на нее мужчина, не сводя с обер-лейтенанта своего пистолета. «Мы же ведь, — сказал он, — так тебя сейчас обработаем, что родная мать не узнает». «Это глупо», — ответил Отто Рихтер. «Не следует тратить время на разговоры. Я-то ведь хорошо знаю, что вы исполните все, что я потребую от вас, и даже...» Короткий рывок всем телом, и обер-лейтенант уже имел два пистолета, один свой в кармане, второй чужой в руке. «О-о-о!» — стонал мужчина, корчась от страшной боли в локтевом суставе. «Да, это больно», — спокойно продолжал Даревский молодчик. «Так вот, я и предлагаю вам не тратить времени, а исполнять то, что я от вас требую». «Но почему вы так уверены, что мы настолько морально нечистоплотны, что согласимся на все ваши требования?» «Да просто потому, что ваша моральная чистоплотность позволила вам работать на две разведки сразу, на немецкую и на английскую. Если я только дам возможность немцам подержаться за самый кончик хвостика этого казуса моралистики, то они...» «Анатоль», — сказала женщина устало, — «передай, что он просит, и пусть он поскорее убирается ко всем чертям». Штаб армии и Северного флота узнал о плане отравления немцами тундрового побережья в тот день, когда подводная лодка Ганса Швигера входила в Карское море. Капитан-лейтенант Плетнев, тот самый, к которому приходила когда-то Аглая Никонова, не ожидал никаких сведений и был очень рад, что пара сапог благополучно топает по той стороне.